Мои родные в годы Великой Отечественной войны. Из воспоминаний моей мамы Петрухиной Галины Александровны до замужества Андреевой и моей бабушки Андреевой Веры Афанасьевны до замужества Захаровой. Много война принесла горя нашей деревне Сеглицы. Одного мальчишку лет 17-18 он возил партизанам продукты, а обратно вез дрова. Остановили немцы и стали кричать: «Партизан! Партизан!» А он, по глупости, они жили бедно, нашел гильзы от патронов и положил себе в карман. Немцы стали его обыскивать и нашли эти гильзы. Арестовали его. Созвали всю деревню. Впереди поставили его мать. Его раздели, избили, искололи штыками и заставили рыть себе яму. Он, истекая кровью, вырыл себе яму. И его, еще живого, толкнули в эту яму. Он успел крикнуть: «Мамка!» И его засыпали землей. Мать потеряла сознание. После войны на кладбище в деревне Сеглицы установили памятную гранитную плиту с надписью «Здесь покоится зверски замученный такой-то». «Мой отец Александр Яковлевич Андреев, — рассказывает Галина Александровна, — до войны был лесником. Лес знал, как свои 5 пальцев. Сколько он выводил ребят после боя к партизанам! У него было много благодарностей, написанных на клочках бумаги. Он их долго хранил. Это было в начале войны, когда ловили коммунистов и комсомольцев. Однажды отец шел из Плюсы с работы. Идя по лесу, 1,5 километра от деревни, к нему навстречу вышел человек, весь оборванный, заросший, спросил: «Скажи, немцы в деревне есть?» Отец ответил, что утром не было, а сейчас не знает. «Принеси что-нибудь поесть, я не ел несколько дней», – попросил мужчина. Отец пришел домой и сказал маме, что его вызывают на работу на несколько дней, и чтобы она собрала ему что-нибудь поесть с собой и побольше хлеба. Тогда еще в леса не уходили, поэтому была корова. Мама налила молока, дала 2 буханки хлеба, сварила яиц, сало, сливочного масла. Отец пошел обратно в то место, где встретил мужика, но там его не было. Он стал тихонько звать. Никто не откликался. Лишь через несколько минут мужик вышел. Отец спросил, почему тот прятался. Немцев в деревне сейчас нет. Отдал ему мешок с едой и хотел идти. Мужчина поблагодарил, потом достал листок бумаги и карандаш, спросил, как зовут отца, и написал ему записку, в которой он поблагодарил отца и поставил свою подпись. «Если бы ты знал, кого ты спас от голодной смерти», – сказал он. «Мою подпись знают в партийной организации. Если понадобится помощь, она тебе поможет». Но отец так и не узнал, кого он спас, хотя записка хранилась много лет. Мой отец был связной. Часто приходилось рисковать, но об этом знали только несколько человек. Мама по ночам пекла хлеб для партизан. Мы, дети, сначала не понимали, куда девается хлеб. Ночью от печки шел вкусный хлебный запах, но утром он куда-то исчезал. Потом узнали, что его забирали приходившие из леса партизаны. Деревня у нас была большая. Края улицы были по 1 километру. пока немцы шли от Киевского шоссе 5 километров, наблюдатели успевали сообщить, и партизаны уходили в лес. «Я помню себя с 3 лет», – пишет Галина Александровна. «Помню войну, как горели дома, как мы наблюдали из окон воздушный бой, в котором дрался наш летчик на самолете с немецкими самолетами, и его сбили. После войны мы ребятишками ходили туда играть, так и говорили, пойдем играть к самолету. Еще я помню, когда немцы приходили в деревню и уводили мужчин. Один раз пришли поздно вечером, когда мужчины мылись в бане. Немцы ворвались в баню и стали выводить мужиков на улицу в нижнем белье, кальсонах и рубахе. В суматохе некоторые, кто мог, убежали, а остальных, в том числе дядю Степу Зыкова, арестовали, увели. Но куда, никто так и не узнал. Мужики исчезали бесследно. Мы сидели, пригнувшись у окон, при погашенном свете, и я видела, как 2 немца вели человека в нижнем белье. Оно белое, поэтому в темноте хорошо было видно. А мама шептала, что Степу повели. Когда началась облава, муж тети Оли, папиной сестры, стал убегать и прятаться, но он был тучный и не мог далеко убежать. Он спрятался за стог сена. Там его и взяли. Все, кого поймали, погибли. Но как и где, никто не знал. Помню первые землянки на острове в болоте. Но мы оттуда ушли, потому что немцы стали ходить с автоматами по полям, с краю заходить в лес и оттуда стрелять. Уходили по болоту. Мама с братом Геной, которому было 6 лет, и сестрой Тоней, ей было 8 лет, шли впереди, а мы за ними. Мне было 4 года, сидела у папы сзади на мешке с сухарями, а Люся, ей было 2 года, у него на руках. С нами уходила еще папина сестра Оля с детьми, родная тетка с сыновьями и другие деревенские жители. Мы ушли вглубь леса на хутор. Это место называлось Лизин хутор. Там когда-то до войны жила вдова Лиза с собаками. Ни дома, ни ограды там давно не было. Недалеко от этого хутора вырыли землянки. Внутри обложили бревнами, построили баню. Каждый день ее топили и мылись каждый день, чтобы не завшивить. Воды было много. Я помню и нашу землянку, и баню. Один раз меня мыла тетя Оля. Руки у нее были грубые и цеплялись за волосы. Я закапризничала, и она шлепнула меня по мокрой попе. А еще, когда спали в землянке, мне приснился сон, как будто меня за мизинец укусила лиса, и я с ревом проснулась и пошла к маме по нарам. Поэтому хорошо запомнила землянку и печку. Когда жили в землянках, у нас часто ночевали наши бойцы, сражавшиеся с немцами. Однажды отец разбудил ночью моего брата Гену и сказал: «Сынок, нужно ребят отвезти к партизанам». У печки сидели раненые, окровавленные бойцы. Гена оделся и повел раненых в лес к партизанам. Гене было на ту пору 6 лет. Он уже не раз водил наших бойцов после боя в лес к партизанам. Звали его в деревне Чапай. Он был смелый, отважный, озорной и очень добрый. После войны, вспоминая эти моменты, мы спрашивали Гену, не боялся он ночью ходить в лес один вместе с ранеными бойцами. Он говорил, что страха не было вообще. В 1944 году наши бойцы стали гнать немцев из Плюсского района. Немцы свирепствовали, когда отступали. Они сжигали всех и все. Однажды на Лизином хуторе мы услышали дикие крики, доносившиеся из нашей деревни. Шурик, двоюродный брат, залез на высокую сосну и оттуда наблюдал, а внизу собрались все, и взрослые, дети спрашивали его, что он видит, но он ничего толком не видел, кроме дыма. Что-то горело, и доносились отчаянные крики. Думали, что немцы гуляют. Когда под утро все стихло, взрослые пошли посмотреть деревню. Они увидели сожженное гумно и полно трупов сожженных людей, и взрослых, и детей. Женщину, обнимавшую своих детей, девушку с длинной косой, ее придавило бревном, и коса не сгорела, и многих других. Одна женщина была застрелена недалеко от сарая, она лежала лицом вниз, вероятно, вылезла из-под ворот, и ее застрелили при попытке бежать. Этих людей гнали от станции Плюсса, которая находилась в 15 километрах от Сеглиц, собирая по всем деревням стариков, женщин и детей. И потом сожгли их у нас в деревне. В официальной хронике Плюсского района сказано: «С особой жестокостью фашисты действовали, когда под натиском пришлось отступать». 18 февраля 1944 года карательный отряд «Все население деревни Курия», она находилась в 10 километрах от деревни Сеглицы, согнали в кузницу, и 16 человек из них расстреляли. В Плюсе в то же время расстреляли Марию Окуневу, 60 лет, Герасимова Степана, 70 лет, Кузьму Артюшина, всего 37 человек. 21 февраля 1944 года в деревне Малой Эльзи фашисты заживо сожгли 36 человек. Все эти чудовищные злодеяния в деревнях Запольского сельского совета проводились под командованием немецкого коменданта Неймана. В деревнях Плюсского сельского совета – майора Флотта. 14 января 1944 года, говорится в областных документах, карательный отряд ворвался в деревню Замышье. Солдаты загнали жителей в дома и подожгли вместе с людьми. Тех, кто пытался выскочить из горящих домов, расстреливали. Погибло 107 человек. Среди них 40 детей и 36 женщин. Жительница деревни Андромир Полина Дмитриевна Михайлова вспоминает: «В феврале 1944 года мы вернулись в деревню Остров из леса после трагедии в деревне Малой Эльзи, где сожгли 36 человек, среди которых погибли 4 моих тетки. После того, как освободили деревню и немцы отступили, мы возили на телегах красноармейцев, хоронили их в роще. Там же хоронили мирных жителей. В их честь поставлен обелиск. Заживо были сожжены и утоплены в колодцах 25 детей в деревне Сеглицы. Это вторая белорусская Хатынь». Только весной 1944 года, вспоминает Галина Александровна, мы вернулись домой в свою деревню Сеглицы. Я помню, приехали на санях. Ни рам, ни стекол в окнах не было. Отец мазал русскую печку. Печь у нас была большая, занимала четверть избы. Потом в избе вставили окна, все убрали и стали жить. На фронт отца призвали в марте 1944 года, после того, как советские войска освободили Псковскую землю от фашистов. Отец воевал в Чехословакии, Германии, в Альпах, был связистом. в любых условиях должен был наладить связь. Получил медаль за отвагу, за то, что в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу. 18 марта 1945 года в боях по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер под артиллерийско-минометным огнем противника прокладывал линии связи и в трудных условиях боя восстановил 16 повреждений на линии. Своевременному восстановлению связи способствовала смелость и бесстрашие красноармейца Андреева. Выписка из приказа. На фронте ему помогала смекалка и навыки охотника, поэтому остался жив. В Альпах он написал много стихов. Писал, на чем придется. После войны привез большую стопку стихов. Послевоенное время было трудное, бумаги не было, и отец использовал листки со стихами на самокрутке. Мама его ругала за это, а он надеялся на свою память. Но со временем много стихов забыл. Мы запомнили те, которые он часто читал или пел. Я запомнила 4 стихотворения о родном крае, прощание с семьей, родился с неба не свалился и стихи про Альпы. Отрывок из стихотворения «Родился с неба не свалился» Александра Яковлевича Андреева. Сижу, мечтаю я о доме, за столом при телефоне. Хочу немножко написать, про себя я рассказать. Родился, с неба не свалился, родила мать, Анютой звать. Крестили в церкви поп Никита, крестный, крестная, вся свита. До крещения был немчура, а крестили стал я Шура. Искупает поп без мыла, чтоб не стыдно всем тут было, раза два мазком тернет и от ребенка прочь пойдет. Но рисовать попа не буду. Как приехали оттуда, мать закуску подает, отец вино уж разольет. Крестный, крестна, ешьте смело, за большое ваше дело. Ешьте, пейте, веселитесь, на сына много не дивитесь. Говорят, от удивления росту нет, одно мучение. И за это угощение крестна даст сыну печенье, крестный даст мне саквояж, одну рубашку без завяз. Но о том писать не буду, как перебили там посуду, а начну о том писать, как кормила меня мать. Раза три грудной обед, три сухаря всегда в завет. Отец мой Яков, крестный Кузя, кормят все меня от пуза. А стал немного подрастать, грудь у мамки стал кусать. Мать дает жесток ответ. В люльке сделан кабинет. Ты, сын, груди теперь не лезь, то в голове кружение есть. Ешь кашу манну с молоком, не то по попе ремешком. И так кормила меня мать, могу спасибо только дать. Вернусь назад немного я, ведь у меня были братья. Вася, Ваня, Павел, Коля, две сестры, Маруся, Оля. Жива еще отцова мать, ее Ириной было звать. Всех кормили отец и мать, могу спасибо только дать. Еще стал больше подрастать, то в грязи давай играть. Соберемся мы все в кучу, а всегда ведь после тучи заливенный дождь пройдет. Тут работы нам дает, и бежим туда-сюда, где в луже больше есть вода. Сотворим такой мы смех, обмажем лица для потех. И я тогда кончал играть, как со слезам утащит мать. А потом хочу сказать, как первый год начал писать. Уж 9 лет, как я родился, написал и сам дивился. Но сказать хочу одно, учился плохо все равно. Я окончил сельскую школу, стал пахать, учиться в гору. Но про работу что писать? Работу должен каждый знать. А теперь хочу сказать, как начал с девушками гулять. Деревня Сеглицы большая, всех девчат еще не зная, с одной вечер, с другой два, и так летят мои года. Женился, прожил много или мало, 5 детей лишь только стало, и больше было, нет сомнения. Но войне-то нет терпения, и закончились дела, разлучила нас война. И еще одно стихотворение «Прощание с семьей». Что ж вы тучи поднависли, на росу напал туман. Неужели мне придется расставаться, дети, с вам? Трудно, трудно расставаться мне с родною стороной, а еще труднее будет, как расстанусь я с семьей. Я не хотел, но мне пришлось, разлучила нас война, сердце кровью облилось, затуманились глаза. Стал вспоминать все дни и ночи, целовать своих детей. Оставляю вас с женою, чтоб помочь немного ей. Прощай, Тося, старшая дочка, прощай, Гена, первый сын, прощай, Галя, вторая дочка, Люся, Витя, младший сын. Прощай, жена, и брось сердиться, не вспоминай лихом меня. Завоюем мы свободу, легче будет для тебя. Воспоминания записала Елена Николаевна Левина.